Глава 1292. Первое посещение Баяма. После того, как огромный корабль сопротивления пришвартовался, все жители Серебряного Града переоделись в рубашки с круглым воротом, коричневые куртки, панталоны и темные кепки, прежде чем последовать за Оракулом Деннисом вниз по трапу. И они готовились пройти через док, чтобы попасть в город щедрости Баям. Такую одежду подготовили заранее. «Как же неудобно! Совсем не подходит для боя!» Шевеля конечностями во время ходьбы, Леовал прошептал старейшине Дереку. Дерек слегка кивнул и ответил. «Но это помогает нам не привлекать лишнего внимания. Нам не нужно становиться центром всеобщего интереса». Анализ Дерека абсолютно верен. В конце концов, они чужаки, и их всего 21 человек. Лучше всего не привлекать к себе внимание, но он, кажется, упустил одну важную деталь. «Но они все смотрят на нас!» Быстро огляделась и прошептала Кэндис. Рабочие на пристани, одетые грубо или с голым торсом, смотрели на группу туристов в необычных нарядах. «Фига они высокие!» Житель Баяма с бронзовой кожей и слегка вьющимися волосами не смог сдержать вздоха. Его рост составлял всего около 160 сантиметров, типичный для мужчин-простолюдинов в колониальную эпоху. Что касается жителей Серебряного Града, за исключением Дерека, который был чуть выше 2 метров, а остальные в среднем превышали 2 метра 30 сантиметров, самые высокие из них достигали 2,5 метров. Такие полугиганты, шествующие среди толпы, привлекали внимание независимо от того, во что они одеты. «Фисакцы!» Лаянец в цилиндре и в строгом костюме повернулся к своему спутнику, чтобы посплетничать. «Неужели возобновилась работорговля?» Он считал, что группа из Серебряного Града — это фисакские рабы, купленные правительством Рорстеда у короля Стулуэн. Ведь в этом мире единственные, кто мог похвастаться таким ростом в таком количестве — варвары, называвшие себя потомками гигантов. Его спутник покачал головой и нахмурился. «Вряд ли. У большинства фейсакцев светло-голубые глаза. К тому же даже среди них мало кто превышает 2 метра, разве что это знать или высокопоставленные военнопленные». Хотя в фейсаке не было четкого правила, в различных сферах, особенно в армии, существовала тенденция, что статус определялся ростом. Конечно, это не единственное условие. Учитывались также происхождение, знатность и ранг. Благодаря такой традиции, потомки королевских семей высшего военного командования Фисака обычно превышали 2 метра. На самом деле это поверхностное явление, суть которого заключалась во влиянии их потусторонних эссенций. Те, кто занимал высокие посты в фисакской армии, либо аристократы, либо как минимум на 5-й последовательности — для последних из-за многократного влияния зелий пути гиганта их рост неизбежно достигал стандартных значений. Те, кто выбирал путь красного жреца, также немного подрастали, хотя на ранних этапах это не так заметно, как у последователей пути гиганта, и общий прирост составил всего несколько сантиметров. Качественные изменения происходили только при достижении уровня полубога. Что касается потомков знати, их предки так или иначе были гигантами или состояли в брачных союзах с гигантами. Независимо от того, унаследовали ли они потусторонние эссенции, накопленные за поколение гены гарантировали, что их обычный рост превышал 2 метра. Среди них семьи, которые все еще контролировали часть формулы зелья пути гиганта и имели определенное наследие, находились в схожей ситуации с жителями Серебряного Града. Королевская семья, владевшая путем красного жреца, поддерживала рост своих потомков через брачные союзы. Жители Серебряного Града, находящиеся под пристальными взглядами, чувствовали себя все более неловко, словно вернулись на проклятую землю, где за ними наблюдали монстры, пока они шли в темноте. Дерек сохранял спокойствие и хладнокровие. Он огляделся и сказал членам разведывательной группы. «У них нет злых намерений». Убедившись, что мистер Висельник находится в этом городе, и зная, что он в курсе их прибытия, Дерек больше не чувствовал себя изолированным и беспомощным. Дело не в том, что он не доверял посланнику, назначенному мистером Шутом, а в том, что предпочитал по возможности решать повседневные проблемы самостоятельно, не беспокоя божество. Однако, сталкиваясь с проблемами внешнего мира, Дерек чувствовал себя неуверенно из-за неопытности. В такой момент помощь опытного, надежного, чрезвычайно умного, местного с проницательным умом — идеальный вариант. Конечно, Дерек также понимал, что мистер Висельник не станет открыто контактировать с ним, поскольку принадлежал к другой фракции, он не был последователем морского бога, и если бы проявлял излишнюю теплоту в делах, связанных с Серебряным Градом, это вызвало бы подозрение. Но всегда найдется подходящий повод и возможность для встречи. С надеждой подумал Дерек. Погруженный в свои мысли, он и члены разведывательной группы из Серебряного Града последовали за Денницем, покинули гавань и вышли на улицы. Их взору открылось более широкое пространство, заполненное еще большим количеством людей и разнообразными звуками. Для жителей Серебряного Града подобное выглядело оживленнее, чем самый масштабный праздник урожая на родине. Повсюду люди в странных одеждах с уникальными особенностями. Кто-то спешил, кто-то неспешно прогуливался, а некоторые несли большие куски фруктов, потягивая жидкость через трубки или закусывая чем-то напоминавшим вкусные пироги с корабля. Кроме того, лошадеподобные существа, тянувшие повозки со звенящими звуками, металлические объекты, двигавшиеся с невероятной скоростью, и ароматы различных специй, наполнявшие улицы, заставляли жителей Серебряного Града чувствовать, будто они попали в другой мир. И для них это самый настоящий другой мир. Несмотря на легкий страх и дискомфорт, а также непривычность такой картины, каждый мог ясно ощутить ее энергичность. Подобно солнечному свету в душе, отражающему солнце в небе. «Здесь мы будем жить, сражаться и продолжать род в будущем». У Дерека, Леовала, Кэндис и других непроизвольно возникли схожие мысли. Они чувствовали легкое беспокойство, но не испытывали отторжения. Денниц, с удовлетворением наблюдая за их лицами, ошеломленными оживленной сценой Баяма, пробормотал про себя. «Это всего лишь Баям! Если бы попали в Трир или Бэкленд, то что, грохнулись бы на колени и начали целовать землю?» Этот известный на весь мир пират подавил желание подшутить над ними, ведь теперь он посланник мистера Шута и не мог портить имидж божества. Проведя жителей Серебряного Града в довольно роскошный отель, Денниц жестом велел команде заняться регистрацией, а сам обратился к гостям на беглом йотуне. «Скоро стемнеет. Мы останемся здесь на ночь и завтра покинем город. Место для строительства вашего города уже подготовлено. Оно находится по ту сторону леса. Там есть естественная гавань и несколько дорог, ведущих к боям. Ха, дорог в этот город. Позже мы расширим главную дорогу и построим железнодорожную ветку до вашего города. Железная дорога». Дерек, изучавший этот вопрос во время собрания клуба Таро, понимал, о чем речь. Он кивнул с благодарностью, в душе еще раз восхваляя мистера Шута. Денниц продолжил. «Мы уже выровняли территорию и оставили место для базовых сооружений, таких как водопровод и газовые трубы. Когда вы начнете строить дома, мы пришлем команду для помощи. Кроме того, для вас уже заготовлены соответствующие строительные материалы и временные палатки. Поблагодарите мистера Шута. А также церковь Повелителя Штормов, которая тоже помогла. Без них мы не смогли бы закупить столько материалов. Хотя в первую очередь они, конечно же, хотели заработать». Новое правительство Рорстада существовало недолго, и его связи с внешним миром еще в процессе становления. Они не ожидали, что церковь Повелителя Штормов сама предложит помощь в делах Серебряного Града. Водопровод. Газовые трубы. Дерек постепенно переставал понимать, о чем идет речь, но сохранял задумчивое выражение лица. Несколько раз Денниц едва не сорвался на слово «дерьмо», но сдержался. Без лишних слов он представил отель. «Это отель, который больше всего любит фейсакцы в Баяме. Возможно, потолки немного низковаты для вас, но, по крайней мере, вы не будете биться головой». С этими словами Денниц ухмыльнулся. «А в конце этой улицы находится Красный театр». На его лице появилась улыбка, понятная всем мужчинам. Однако жители Серебряного Града не поняли. «Серьезно? Сам император говорил, что древнейшей профессией является продажа своего тела. Они и правда не понимают, о чем я». Уголки губ Денниц дрогнули, и он свернул тему. Когда его второй и третий помощники закончили с регистрацией, он провел группу на второй этаж и распределил их по комнатам. Затем достал стопку заранее подготовленных карточек и раздал их членам разведывательной группы Серебряного Града. «На каждой карточке написано несколько слов на местном языке и соответствующее слово на йотуне. Если вам понадобится какая-то услуга или еда, позвоните в колокольчик. Когда придет слуга, покажите ему карточку. Конечно, он может не понять, но обязательно найдет того, кто разберется». Простой и понятный метод. Жители Серебряного Града быстро освоили использование карточек, втайне радуясь, что наконец-то смогут общаться с местными. Затем Денниц продемонстрировал, как включить воду, пользоваться туалетом и зажигать газовые настенные лампы. Дерек, Леовал и Кэндис чувствовали себя так, словно попали в божественное царство. Достаточно нажать переключатель, и вода начинала течь. Одна кнопка, и нечистоты смывались, не оставляя следов. фонарь, который продолжал светиться после зажигания, все это немыслимо для них в прошлом. И все это станет частью их новой жизни. К тому времени, как жители Серебряного Града освоились в отеле, небо полностью потемнело, ночь начала властвовать над городом. Хотя Дерек и его спутники давно убедились, что в темноте внешнего мира нет опасности нападения монстров, они все равно испытывали инстинктивный страх, поэтому либо сами излучали свет, либо зажигали газовые лампы. В этот момент они увидели, как на улицах, в домах, близких и далеких, за стеклами окон загорались один за другим газовые фонари. Эти огни рассеивали тьму в своих пределах. В глазах жителей Серебряного Града яркие приглушенные огни были подобны галактике, опустившейся на Землю в ночи.